Рыбное суфле. На две порции 200 граммов окуня, 4 картофелины, пол чайной ложки пекарского порошка, 4 столовые ложки сливочного масла, 2 стакана воды, 4 яйца, четверть стакана сливок, соль, перец и астрологически подходящие травы по вкусу. Рыбы и картофель помыть, почистить, выложить в чашу для варки риса, посолить, добавить 2 стакана воды. Варить под крышкой 20 минут. Вынуть из воды. Измельчить, перемешать, добавив пекарский порошок. Соль, перец, специи и травы. Влить сливки и взбить вилкой. Желтки взбить и добавить в рыбно-картофельную смесь. Яичные белки взбить и, осторожно помешивая, добавить в смесь. Выложить смесь в смазанную сливочным маслом форму, накрыть фольгой. Готовить на пару 25 минут. Подать в качестве закуски или второго блюда.